На этом рукопись обрывается. Последние 4 года своей жизни Гоголь прожил в Москве, в доме графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре. Именно там, по мнению литературоведов, в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Николай Васильевич сжег ряд своих рукописей. До сих пор доподлинно неизвестно, какие именно бумаги уничтожил Гоголь. После его смерти были обнаружены черновые тетради, заключающие в себе 5 неполных глав второго тома «Мертвых душ», 4 начальные главы и фрагмент заключительный. Несмотря на это, многие специалисты сходятся во мнении, что второй том — целостное произведение, обладающее явными художественными достоинствами. Более того, его признают своеобразным литературным завещанием Гоголя русской прозе второй половины XIX века. На радио «Вера» вы слушали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Читал Иван Литвинов.